Максимилиан-штрассе расширялась, переходя в вытянутую площадь под названием Форум. Думаю, кто-то когда-то решил, что площадь походит на древнеримскую. Может, от того, что там высились 4 статуи, отдаленно напоминающие классические. На мой взгляд, площадь сейчас стала походить на Форум Трояна в Риме больше, чем прежде, потому что этнографический музей, стоящий направо, если к реке стороне площади, превратился после бомбежек в руин. Оттуда-то и появился первый из них. Габаритами и ростом со сторожевую вышку, в сильно помятом бежевом полотняном костюме, он целеустремленно шагал в моем направлении, широко распахнув руки, словно пастух, старающийся перехватить отбившуюся от стада овцу. Не желая попасть в его объятия, я тут же подался в сторону в направлении церкви Святой Анны, где обнаружил второго направляющегося ко мне парня. Этот был в кожаном пальто, шляпе-котелке и с тростью в руке. Что-то в его лице мне совсем не понравилось. Да и само лицо тоже. Глаза цвета цемента, а губы словно треснули в улыбке, наводившие на мысль о колючей проволоке. Когда я, быстро повернувшись, стремительно кинулся по Максимилиан-штрассе, эти двое тоже припустили бегом, а я угодил прямо под ноги третьим, который совсем не походил на сборщика денег на благотворительные цели. Я сунулся в карман за пистолетом. Совету Штубера оставить пулю в стволе я не последовал, и теперь мне потребовалось бы еще возиться с затвором, чтобы послать патрон в ствол и так потом стрелять. Так что выстрелить я все равно не успел бы. Едва пистолет оказался у меня в руке, как ко мне подскочил человек с тростью и треснул меня этой тростью по запястью. На секунду мне показалось, что он сломал мне руку. Пистолетик безобидно звякнул металлом о камне мостовой, и я чуть не грохнулся с ним рядом. Такая острая боль пронзила мне руку. Счастью, руки у меня две, и вторая заехала нападавшему локтем в живот. Удар получился основательный, и попал и куда метил. Вышибить духу нападавшего в котелке хватило, но на ногах он удержался. Подоспели двое других. Я поднял согнутые руки, изготовляясь к бою, залепил могучий удар в лицо одному и вмазал отличный правый хук в подбородок другого. Почувствовав, как голова у него дернулась, будто воздушный шарик на палочке, я увернулся от полета кулака размером в небольшие Альпы. Но все было бестолку. Больно огрел плечом трость, и руки у меня бессильно повисли вдоль тела. Тут же рывком куртку сдернули с моих плеч, и руки казались прижатыми к бокам. Вдобавок мне так двинули кулаком в живот, что тот прилип к позвоночнику, и я рухнул на колени, выбросив остатки обеда из коктейля с луковкой на свою маленькую беретту. «Эй, взгляните-ка на его пистолетик!» — призвал один из моих новых друзей и пинком отшвырнул оружие. «На всякий случай, вдруг у меня хватит еще дури попробовать схватить его». Но пробовать я не стал. «Подними его на ноги!» — распорядился тип в котелке. Громила сгреб меня за шиворот и вздернул в положении, отдаленно напоминавшее стоячий. На минутку я повис у него на руках. Усогнувшись, словно человек, выронивший мелочь, шляпа медленно сползала у меня с головы. Взвизгнув, шинами рядом затормозила огромная машина. Кто-то заботливо подхватил мою все-таки свалившуюся шляпу и, державший меня за шиворот, сунул мне пальцы под ремень и отволок к бровке тротуара. Смысла сопротивляться не было никакого. Действовали они очень слаженно. Было понятно, такое они уже много раз проделывали и прежде. Они взяли меня в крепкое кольцо, один распахнул дверцу машины и зашвырнул на заднее сиденье мою шляпу, другой волочил меня, будто куль картошки, а третий держал наготове трость. На случай, если я воспротивлюсь намерению отправиться с ними на пикник. Вблизи все они пахли и выглядели, будто персонажи с картины Иеронима Босха. Мое бледное, потеющее, смирившееся лицо окружало триада — глупость, скотство и ненависть. Перебитые носы, черные дырки между зубов, злобные глаза. Отросшие за день щетину на щеках, желтые никотиновые пальцы, воинственные подбородки, пивное дыхание. Да, они здорово накачались с пивом, прежде чем явиться навстречу, словно меня похищала гильдия баварских пивоваров. Нацепи-ка на нее лучше наручники, — посоветовал котелок, — на всякий пожарный. Не то еще отмочь такой фортель. Пусть попробует. Огрею вот этим, — ответил второй, показывая дубинку. А все-таки надень наручники. Громила, державший меня за ремень и воротник, на минутку ослабил хватку. Вот он, шанс, удирай, — приказал я себе. Но беда в том, что ноги приказу повиноваться не желали, словно принадлежали человеку, который не пользовался ими уже несколько недель. Да и к тому же меня попросту оглушили бы ударом дубинки по голове. Били меня и раньше, и моей голове совсем нет, не нравилось. А потому я вежливо позволил громиле схватить себя лапами за руки и защелкнуть железо на моих запястьях. Потом он приподнял меня, схватил за мой ремень и вбросил в машину точно человека пушечное ядро. Шляпа и сиденье машины смягчили удар. Когда громила влез следом за мною в машину, дверца с другой стороны открылась, и обезьяна с дубинкой взгромоздила бедро размерами шину рядом с моей головой, утолкав меня в середину. Такой вот получился сэндвич, где был начинкой. Тип в котелке устроился на переднем сиденье, и мы поехали. «Куда мы едем?» — услышал я свое хриплое карканье. «Тебе без разницы», — буркнул тот, что с дубиной, и нахлобучил мне шляпу на лицо. Я не стал сдвигать ее, предпочитая сладкий запах моего масла для волос, пивному перегару и вони пережаренного сала, застрявшей в их одежде. Мне нравился запах ободка моей шляпы. В первый раз я понял, почему маленький ребенок таскает с собой свое одеяльце, почему одеяльце называется утешителем. Запах от моей шляпы напоминал мне о нормальном человеке, каким я был всего несколько минут назад, кем надеялся стать снова, когда эти бандюги отпустят меня. Запах, конечно, не совсем как от прустовского печенья Мадлен, но похоже. Ехали мы в южном направлении. Я понял это, потому что нос машины, когда меня в нее впихнули, смотрел на восток, на Максимилианштрассе. И вскоре после начала поездки мы пересекли мост и повернули направо. Закончилась поездка намного быстрее, чем я ожидал. Мы заехали то ли в гараж, то ли на какой-то склад. Двери перед нами поднялись, пропуская, и тут же, как только мы въехали, опустились. Мне не требовалось глаз, чтобы приблизительно понять, где мы находимся. Кисло-сладкий запах хмелевого сусла, идущий от трех самых крупных мюнхенских пивоварен, был такой же достопримечательностью города, как статуя Баварии. Даже через фетр шляпы он чувствовался крепко и остро, как запах свежевспаханного поля. Дверцы машины распахнулись, шляпу у меня с лица сдернули, а меня наполовину вытолкали, наполовину выволкли из машины. К троим с форума прибавился тот, что сидел за рулем, и еще двое, что поджидали нас на полузаброшенном складе. Вокруг валялись разбитые поддоны, пивные бочонки и ящики с пустыми бутылками. В углу приткнулся мотоцикл с коляской. Перед машиной стоял грузовик. Над головой виднелась стеклянная крыша, вернее, бывшая стеклянная, потому что почти все разбитое стекло лежало под ногами. Оно хрупало, словно лед на замерзшем озере, пока меня подталкивали, ведя к человеку поопрятнее других. Руки у него были поменьше, ноги тоже, а лицо украшали маленькие усики. Я понадеялся, что мозг у него все-таки достаточно большой, чтобы понять, когда я говорю правду. Мой живот еще так и оставался прилипшим к позвоночнику. Тот, что поменьше, был в серой куртке с темно-зелеными отворотами и карманами в форме дубовых листьев. Манжеты и нашлепки на локтях тоже были зеленые. Брюки из серой фланели, башмаки коричневые. В общем, он был похож на фюрера, готового устроить веселую ночку в Берхтесгадене. Голос у него был мягкий, вежливый. Могло показаться приятным разнообразием, да только опыт давно научил меня. Как правило, такие его тихие и вежливые есть самые отъявленные садисты, тем более в Германии. Тюрьма в Ландсберге забита тихоголосыми, вежливыми субъектами. «Вам повезло, герр Гюнтер», — проговорил он. «Да, мне тоже так кажется», — согласился я. «Вы действительно служили в СС?» «Стараюсь этим не бахвалиться». Он стоял совершенно неподвижно, чуть не по стойке смирно. Руки опущены по швам, словно он принимал парад.